Глава 51. «Мама, идем. Ты стоишь здесь уже полдня», — позвал меня Вальгард, потянув за руку. «С моря несет холодом. Ты заболеешь». «Да, пошли», — рассеянно кивнула, не отрывая взгляд от бескрайней водной глади. Сегодня на рассвете, когда солнце только-только появилось на горизонте, среди бесконечных вод скрылся Драккар Хальгарда. В это плавание с ним отправились лишь его верные соратники — Бруно, Свейн, Мац, Тормунд. Они все с тоской в глазах прощались со своими семьями, но на их лицах застыли счастливые улыбки, а губы обещали скорую встречу. Почему он не взял с собой еще корабли? Меня или Эйрика? В очередной раз спросил сын, с недоумением поглядывая на меня. А я снова промолчала. Сказать, что любимый муж и любящий отец ушел навсегда, я не могла. Пусть ждут и верят, что он возвратится. Я тоже буду верить, и мы когда-нибудь встретимся вновь. Это его путь, — тихо ответила, с трудом отворачиваясь от безбрежного и, на удивление, спокойного моря. Возвращаясь в поселение, вороша ногами осыпавшиеся с деревьев листья, я ощущала себя разом постаревшей. С каждым шагом чувствовала, как нить, соединяющая меня и Хальгарда, становится все тоньше, натягиваясь, извиня. Но она не рвалась. И только это давало мне силы продолжать жить дальше. Идя под хмурым небом, я будто держала на своих плечах его свинцовые тучи. Они прижимали меня к земле своей неподъемной тяжестью, отчего мои шаги с каждым мгновением замедлялись. «Мам, отец покинул долину?» — тихо спросил Вальгард. — Мой чуткий сын, который всегда доверял своим ощущениям. Он сразу почувствовал пустоту в моей душе. — Не знаю. Он обещал скоро встретиться. Ответила, считая, что если я соглашусь с правдой вслух, то Хальгард никогда не вернется. — Если дал обещание, значит, выполнит, — уверенно произнес сын. — Ты же знаешь. — Знаю. Согласилась, погружаясь в безрадостные воспоминания. После возвращения Грегора и Эйнара прошло почти полтора года. Об отплытии в северные земли Хальгард больше не говорил, а я не напоминала. Но два дня назад, в комнате, поздним вечером, Хальгард, прижав меня к себе так сильно, будто хотел слиться в одно целое, почти без звука прошептал. «Эйви, моя Эйви, мне пора. Я слышу, как меня зовет земля предков». «Когда?» — сиплым голосом спросила, сглатывая комок, застрявший в горле, мешающий дышать. «Через два дня. На рассвете отплываем. Эти слова до сих пор эхом раздаются в моей голове. Я не понимала и не хотела понимать, зачем. Мы столько пережили вместе, мы вырастили детей, у нас есть внуки, живи!» Но конунг принял решение. И это были, наверное, самые ужасные дни. Я по пятам ходила за Хальгардом, пытливо всматривалась в глаза, разглядывая родное лицо, стараясь запомнить каждую черточку, каждый шрам. А вечерами, прижавшись всем телом к мужу, впитывала в себя его запах. «Эйви, мы встретимся, обязательно!» — шептал он, покрывая мое лицо поцелуями. «Я обещаю». «Всегда вместе. Возьми меня с собой!» Проговорила, умоляюще взглянув на мужа. «Эйви, ты не выдержишь этот путь!» — улыбнулся Хальгард. «Тебя добрито и обратно сильно мутило, и ты еще долго приходила в себя на берегу». «Но я же как-то добралась до долины!» — возразила ему. «И снова справлюсь». «Тогда тебе помог наш сын», — уверенно сказал муж, обнимая. «Ты нужна здесь, детям». «Детям», — эхом повторила, прикусив губу, пытаясь заглушить разрывающую меня на части боль в груди. Задумавшись, я не заметила, что мы давно уже стоим у ворот замка, и только звонкий смех и крик малышки Кай выдернул меня из мрачных воспоминаний. Она неловко бежала ко мне, расставив руки для равновесия. Темные волнистые волосы, как у деда, забавно подпрыгивали на макушке после каждого сделанного шага. «Моя принцесса!» — воскликнула я, подхватывая внучку на руки и поцеловала в сладко пахнущую щечку. Ты снова сбежала от мамы, чтобы не есть кашу?» Годовалая дочь Вальгарда, смешно наморщив носик, быстро-быстро закивала головой и тут же принялась рассматривать так полюбившуюся ей подвеску, висящую у меня на груди. «Ба!» Вопросительно приподняв брови, Кай показала пальчиком на небольшую ракушку, потрясающе красивой и необычной расцветки. «Подарок Хальгарда. Когда-нибудь она станет твоей», — ответила я малышке. Та, через секунду растянув губы, показала свою белозубую и довольную улыбку, от которой на душе стало капельку теплее. «Мама, идем», — позвал меня сын с нежной улыбкой, поглядывая на меня и на свою любимицу, почти мою копию. Вилма обещала нажарить картошки с грибами, а Эйрик рыбу засолил. К обеду сказал, будет готово. «Да, идем», — произнесла, чувствуя, что действительно продрогла. «Кай, ты бабушку кашей накормишь? Мне нравится с медом и ягодами». «Хеп». «Хлеб и мясо, как папа любит», — с улыбкой проговорила, поворачиваясь к дверям замка. Я на мгновение замерла, глядя на родных и любимых. На ступенях у входа меня ждали. Эйрик с третьим сыном на руках. Его жена придерживала за плечи непоседливых сорванцов и тепло улыбалась. Алинка в обнимку с мужем, братом, окруженная детьми. Супруга Вальгарда спускалась навстречу забрать малютку Кай. Вилма и ее дочь Ула держали за руку Гюнтера, который за время пребывания в долине подрос, возмужал и перестал вздрагивать. За ужином рядом со своей семьей я почти не вспоминала о Хальгарде. Внуки забрасывали меня вопросами про все на свете. Вальгард и Эйрик спорили, бросая друг на друга сердитые взгляды, чтобы через секунду фыркнуть и громко рассмеяться. Алина и невестки о чем-то тихо шушукались, периодически хихикая, поглядывая на своих мужей. Жизнь продолжалась. В нашу с Хальгардом комнату заходить не хотелось. Я боялась не увидеть его привычно сидящим в кресле, не услышать знакомые слова. Мне не к кому теперь было сесть на колени, уткнуться носом в шею и вдохнуть родной запах. Спустя несколько минут я все же трясущейся рукой толкнула дверь и, не поднимая взгляд от пола, быстро прошла в кабинет. А там, сделав глубокий вдох, усмиряя заколотившееся сердце, достала лист бумаги и перо. Вечером, когда на небе зажглись звезды, в кабинет зашла Анни. Она молча подошла к окну, долго смотрела в чернильную темноту за стеклом, слушая мерный стук дождя, раздававшийся за ним. Я не мешала. Анни тоже понимала и знала больше, чем остальные, и ей необходимо пережить это самой. Спустя минут 15 женщина также молча села в кресло и, взглянув на меня глазами полными слез, прошептала. Хальгард болен. Сильно. И Бруно. Они не хотели, чтобы мы их видели такими. Я знаю. Свейн, Тормунд и остальные решили не оставлять своего конунга. Я знаю. Бруно, — горько всхлипнула подруга, стиснув подлокотники кресла с такой силой, что затрещала ткань. Он сказал, что хочет уйти к Одину воинам, а не ремесленникам, торговцам или скотоводам. Да, как их отцы. Эйви, мы справимся. Рядом с нами наши дети, внуки. И позволит Один, мы увидим рождение правнуков. Я знаю, — отозвалась Анни, стирая слезы и грустно улыбаясь. С той поры прошло больше 5 лет. Дракар Конунга так и не вернулся в долину. Народ долго горевал по мудрому и справедливому вождю. Но жизнь не стоит на месте. Эйрик давно взял на себя бремя власти и успешно справлялся с оглядкой, а как бы поступил отец в этом случае. 3 года назад старший сын посетил земли в Бритте, принадлежавшие мне по праву наследования, разграбленное графство, бедные деревни и разрушенный наполовину замок. Вот что увидел сын. На семейном совете было решено, что нам пока эти земли без надобности, и я убрала документы подальше с глаз. Вальгард. Он больше пропадал в мастерских, лучше меня знал камень и чувствовал ту грань, когда состав стоит прекратить плавить. Благодаря ему теперь в нашей стекольной мастерской изготавливали несколько вариантов чайных сервизов, а маленькая Ирида и ее сестра Тордис покрывали кружки, тарелки потрясающе красивым орнаментом. Бисер разных размеров и цветов отдавали местным вышивальщицам, а их удивительные работы продавались в Бритте. Зеркала стали чуточку больших размеров, мастеровой Фолки вырезал из дерева прекрасные по красоте рамки, и за ними на торгу шла настоящая охота. Алина, моя единственная дочь, нежный и заботливый человек, посвятила себя семье. Ее муж, детки берегли мою Алинку, и я уверена, что она счастлива. Ведь стоит только увидеть ее глаза, когда она смотрит на брата, детей, мужа, тебя словно окутывает теплом и лаской. Грегор – наш мореплаватель. Он дважды сходил в новые земли, привозя оттуда различные растения и семена. Жаль, большинство из них так и не прижились в долине. И даже построенная теплица в небольшом саду замка не уберегла их. «Эйви, ты только глянь, какой огромный!» — довольно воскликнула Анни, показывая на сладкий перец. «В этом году урожай отличный», — согласилась я, с трудом выпрямляясь. Анни, Вилма и я почти все свое время проводили в огороде и теплице, поставив цель приручить иноземные растения к нашему климату. Мастерскими давно управляли Вальгард и Эйрик, они же взяли на себя заботу о поселении и замке. Нам с Анни и Вилмой осталось наслаждаться долгожданным покоем. Пора бы и этим понять, что выбора у них нет, — сердито хмыкнула Вилма, глядя на кофейные зерна. «Боюсь, этот климат слишком суров для таких нежных растений», — рассмеялась я. «На сегодня хватит, иначе завтра я не разогнусь, и Вальгард будет снова ругаться». «Да, уже холодает. Пора возвращаться», — поддержала меня Анни, кряхтя поднимаясь, с низенькой табуретки и стряхивая с подола платья, прилипшей к шерстяной ткани травинки. После ужина я затворила дверь комнаты, зажгла лампу и вернулась к своим записям. Не знаю, как это верно называется, возможно, мемуары или сообщения потомкам, но в тот же день, как Хальгард покинул долину, я стала писать на листках бумаги все, что со мной происходило за время моего появления в этом мире. Мне казалось, так мне легче переносить разлуку с мужем. Он словно был со мной рядом. Вот и сейчас, описывая первое возвращение Грегора, я ощущала, что Хальгард стоит у меня за спиной, а его горячее дыхание согревает. Устало распрямив плечи, я тщательно вытерла с пальцев чернильные пятна, прежде чем подшить 5 дополнительных листов к дневнику. После, подойдя к окну, долго смотрела на звезды, гадая, которая из них Хальгард. Когда ноги уже отказывались меня держать, я, забравшись на кровать, обняла подушку мужа и, закрыв глаза, стала прислушиваться к завываниям ветра за окном, надеясь вновь услышать знакомое. Мы скоро встретимся. А среди ночи я проснулась от непонятного грохота. Но прошло время, он не повторился, криков тоже не было. Откинувшись на подушку и прикрыв глаза, я продолжила прислушиваться, пока сон не сморил меня.